пространство для маневра. Чем ограничено то пространство, в котором вы можете играть с ценой на товар? Ниже какого уровня вы не можете ее опустить? Выше какого уровня вы не можете ее поднять? Снизу вас жестко ограничивает себестоимость. Вы не можете продавать товар себе в убыток, дешевле, чем он вам обошелся. Едва ли не единственное исключение из этого правила – ситуации, когда несколько товаров продаются вместе, и убыток от продажи одного из них дешевле себестоимости будет с лихвой покрыт прибылью от продажи другого. Среди анекдотов о Хадже Насреддине есть история о том, как он однажды потерял верблюда и поклялся Аллаху, что продаст верблюда за медную монету, если тот найдется. Но когда верблюд вернулся, Хадже стало жаль продавать его за медяк, потому что его настоящая цена была 10 золотых. Тогда Насреддин поймал помойную кошку и выставил на базаре верблюда вместе с кошкой, объявляя: «Продается верблюд за медную монету». А когда сбежались покупатели, Хаджа добавил: «Вместе с верблюдом продается эта кошка за 10 золотых, и по отдельности они не продаются». А вот с верхней границей цены ситуация гораздо интереснее. Тут есть три ограничителя. Во-первых, выбранный вами ценовой сегмент. Во-вторых, ваши конкуренты. И в-третьих, выгода клиента. Однако, насколько они ограничивают вас на самом деле? Самое большое ограничение накладывает ценовой сегмент. Он задает порядок цен, грубо говоря, количество нулей в цене. Если вы открыли на улице палатку, торгующую блинами, от вас будут ожидать примерно того уровня цен, который соответствует другим заведениям фастфуд, а не ресторанам, 50 рублей за порцию, но не 200. Однако даже в рамках одного ценового сегмента цены могут гулять на десятки процентов. И никто не заставляет вас сжаться к нижней границе. Вы можете попробовать приблизиться к верхней, а если повезет, то даже сдвинуть ее. Пусть клиент не заплатит 200 рублей за порцию, но, может быть, удастся продавать те же блины не по 50 рублей, а по 60, 70 или даже по 80 рублей за штуку. Мой американский коллега Стефан Оливер, специализирующийся на создании высокодоходных школ карате и кунг-фу, рекомендует при открытии новой школы устанавливать цену следующим образом: обойти все расположенные поблизости спортивные залы конкурентов, узнать расценки, а потом назначить свою цену так, чтобы она была на 10-15% выше, чем у самого дорогого из конкурентов. И поскольку сам Стефан зарабатывает на принадлежащих ему школах карате более миллиона долларов в год, думаю, он знает, что говорит. Далее вас вроде бы ограничивают конкуренты. Они общими силами задают пресловутую рыночную цену, эталон того, сколько должен стоить тот или иной товар или услуга. И если все продают товар по 5 рублей, никто не станет покупать его у вас за 6, верно? Неверно. Все товары и услуги можно условно поделить на стандартные, которые одинаковы у любого продавца, и нестандартные, качество которых у двух разных продавцов может сильно отличаться. Пример стандартного товара – бутылка минеральной воды, нестандартного – яблоки на рынке. Так вот, даже стандартные товары в разных местах зачастую стоят по-разному. Сравните цены на бутылку минералки в супермаркете, в ларьке на улице, в кафе и в вокзальном буфете. Не удивлюсь, что самый дорогой вариант будет отличаться от самого дешевого вдвое, а то и втрое. Чем дешевле стандартный товар и чем сложнее потенциальному покупателю обратиться к конкуренту, тем выше может поднимать цену продавец. Именно поэтому банка колы в ларьке может стоить куда дороже, чем в супермаркете. Покупателю проще доплатить лишние несколько рублей, чем искать более дешевый вариант. И по той же причине во многих крупных магазинах цены на часть ассортимента ощутимо выше, чем у конкурентов. Не пойдет же клиент именно за этим товаром в другой магазин, если все остальное покупает тут. Ну а когда речь заходит о нестандартных товарах и услугах, цены конкурентов оказывают на вас еще меньшее влияние. Отборные яблоки на рынке могут продаваться вдвое дороже обычных. Хороший зубной врач может брать за свою работу втрое больше среднерыночной цены и не испытывать недостатка в клиентах. Важно только, чтобы продавец был способен защитить свою цену, убедить покупателя, что она оправданна. Но об этом мы еще поговорим подробно. Наконец, третий ограничитель – выгода клиента. Покупатель хочет, и хочет справедливо, чтобы ценность того, что он получит за свои деньги, превышала уплаченную сумму. И если цена товара превышает выгоду клиента, как он ее видит, сделка не состоится. Однако всегда ли покупатель оценивает свою выгоду здраво и полно? Там, где речь идет об измеримой выгоде, толковый продавец довольно часто может снять возражение клиента против завышенной цены, указав ему на то, что оценка была неполной. Например, клиент прикидывал лишь сиюминутную выгоду и не принял во внимание долгосрочную. Или же сравнивал цену товара, но не принял во внимание стоимость перевозки. Вспомните приемы жонглирования цифрами, описанные во второй части этой книги. Если же речь идет о товарах и услугах, ценность которых субъективна, как, например, оценить выгоду от посещения кинотеатра или от занятий шахматами, то умение или неумение продавца найти оправдание своей цене зачастую играет куда большую роль, чем все остальные факторы.